Глава 16. Новый Иерусалим. В августе 1840 года в литовском городке Эржвилкас, находившемся близ границы Российской империи с Пруссией, родился Цви Герман Шапиро. Нет, это не ошибка верстальщика, вставившего в одну книгу фрагмент другой. Читайте дальше. Отец Германа был софером и меламедом, а Герман поднялся выше и стал раввином, но увлекся математикой. И в 1880 году получил степень доктора математики Гейдельбергского университета. В 1884 году Герман Шапиро основал в Гейдельберге общество ЦИОН, провозгласившее своей целью создание еврейских сельскохозяйственных поселений в земле Израиля. Шапиро предложил учредить фонд для приобретения земельных участков в Палестине, а также первым высказал идею создания в Палестине еврейского университета для подготовки специалистов разных профилей и раввинов. «От слова до дела, как от земли до неба», — шутит еврей. Герман Шапиро умер в 1898 году, так и не увидев воплощения своей мечты. Но на 11-м сионистском конгрессе, проходившем в Вене со 2 по 9 сентября 1913 года, будущий президент государства Израиль Хаим Вейцман и один из сионистских лидеров Менахем Усышкин снова подняли вопрос о создании еврейского университета. Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. И весной 1914 года палестинское представительство Всемирной сионистской организации приобрело земельный участок на Масличной горе для постройки университета. Экскурсоводы нередко называют еврейский университет в Иерусалиме старейшим высшим учебным заведением Израиля, но это не так. Первым высшим учебным заведением в Палестине стал Технион, Израильский технологический институт, заложенный в Хайфе на горе Кармель в апреле 1912 года и официально открытый в феврале 1925 года. Что же касается еврейского университета, ставшего первым израильским университетом, то его закладка состоялась только в июле 1918 года, а открылся университет в 1925 году. Надо ли пояснять, сколь важное значение для города имеет наличие в нем высших учебных заведений? С 1882 по 1903 год в Палестину переселилось более 50 тысяч евреев. Эту волну репатриации принято называть первой алией, а волну 1904-1914 годов – второй алией. Большая часть прибывших оседала в сельской местности, но и в городах прибавлялось население. В последние годы османского владычества разросшийся Новый Иерусалим представлял собой подобие лоскутного одеяла. Кварталы соседствовали друг с другом, но межквартального общения практически не было, поскольку население каждого квартала обладало своей этнической спецификой. Желающим увидеть изнутри жизнь современных ультраортодоксальных евреев и побывать в Иерусалимском районе Геула, не вставая с любимого дивана, можно рекомендовать сериал режиссера Алона Зингмана «Штисель», где все соответствует реальности и люди, и чувства, и окружающая обстановка. Так вот, одним из движущих конфликтов третьего и последнего сезона этого сериала становится желание ашкеназского юноши жениться на девушке из сефардской семьи. Если отец не видит смысла препятствовать сыну, то его мать принимает это намерение в штыки. И это в наше время, а 100 лет назад противоречия между еврейскими общинами были гораздо острее. Пионерами в деле создания единой городской инфраструктуры на земле Израиля стали не иерусалимцы, а евреи, жившие в Яффе. Ну а первым таким городом, не собранием кварталов, а городом в современном понимании этого слова, стал Тель-Авив. Сионистский активист Акива Вайс, председатель жилищно-строительного товарищества Ахузат Байт, предместье в садах, был одержим идеей строительства еврейского города, в котором евреи смогут жить по Галахе, а голландский банкир Якобус Кан приобрел для этой цели около 11 гектаров на побережье Средиземного моря. 11 апреля 1909 года состоялось распределение участков между 66 пайщиками товарищества, положившее начало Тель-Авиву. В историю это распределение вошло под названием «ракушечной лотереи», поскольку жеребьевка производилась с помощью ракушек, собранных Вайсом на морском берегу. На светлых ракушках написали имена пайщиков, а на темных – номера участков, после чего ракушки сложили в два мешка, из которых их вынимали дети. Такой способ обеспечил абсолютно случайное сочетание имен и номеров участков. Никакой подтасовки быть не могло. Жаль, что Акива Вайс, прибывший в Палестину из Лодзи, поселился в Яффе, а не в Иерусалиме, но так уж сложилось. В начале нового 20 века Османская империя переживала одно потрясение за другим. Июль 1908 года ознаменовался свержением султана Абдул-Хамида II, так называемыми младотурками, либеральными националистами из организации «Единение и прогресс». Сразу же покончить с султанатом младотурки не осмелились. Абдул-Хамид II был заменен на своего младшего брата Мехмеда, получившего пятый порядковый номер. Мехмед V царил, но не правил, всеми государственными делами заправляли лидеры младотурок. В 1911 году Италия предъявила права на две оставшиеся под османской властью североафриканские провинции – Триполитанию и Киренаику, ныне они образуют Ливию. В ходе недолгой войны Италия завладела не только Триполитанией и Киренаикой, но и Додеканесскими островами в юго-восточной части Эгейского моря. Не успела закончиться одна война, как в октябре 1912 года началась другая – с антиосманской коалицией балканских государств, в которую входили Болгария, Сербия, Греция и Черногория. По мирному договору, заключенному в конце мая 1913 года, османские владения в Европе сократились до окрестностей Стамбула и побережья проливов. В том же году началась новая война, в которой Османская империя вместе с недавними врагами Сербии, Греции и Черногории воевала против Болгарии и смогла вернуть себе Восточную Фракию. Но главным событием 1913 года стали не войны на Балканах, а государственный переворот, совершенный в январе триумвиратом трех пашей, новых лидеров Единения и Прогресса, которые свергли действующее правительство и начали править самостоятельно. Энвер Паша стал военным министром, Талаат Паша получил портфель министра внутренних дел, а Джемаль Паша был назначен военным губернатором Стамбула. Иерусалим все эти события непосредственно не затронули, но будущее представляло жителям города весьма тревожным, особенно с учетом того, что в газетах писали о неизбежности мировой войны. Мы до сих пор не уделяли внимания иерусалимской прессе. Настало время исправить это упущение. Первой газетой Иерусалима стала «Халеванон», «Ливан», первый номер которой вышел в начале 1863 года. Ее основателями стали Перушим и Ехиль Бриль, Михаль Хакоин и Йолем Маше Соломон. Несколько позже, в июле того же года, Исраэль Бак, основатель первых типографий на палестинской земле, прибывший сюда в 1831 году из Бердичева, начал издавать газету «Хавацелет» – «Лилия», ставшую рупором хасидизма. Обе газеты были еженедельными и обе были закрыты османскими властями в декабре 1863 года, как принято считать, по причине конфликта между издателями. «Халеванон» впоследствии издавалась в разных европейских городах, а издание «Хавацелет» было возобновлено Баком в Иерусалиме в 1870 году. Дело Бака продолжил его зять Исраэль Дов Фрумкин, уроженец города Дубровна Могилевской губернии. Он же в середине 70-х годов XIX века основал первую в городе библиотеку, названную в честь Мозеса Монтефиоре, одного из известнейших британских филантропов еврейского происхождения. Издавалась газета на иврите, но некоторые номера и приложения также печатались на идише, ладино и французском языке. В 1884 году Элиезер бен Иегуда основал газету «Хацви» – «Олень», которая издавалась до 1915 года с перерывом в 1902-1908 годах. Уроженец города Лужки Виленской губернии Элиезер бен Иегуда, которого от рождения звали Лейзером Ицхоком Перельманом, вошел в историю не как издатель одной из первых иерусалимских газет, а как отец современного иврита, положивший жизнь на то, чтобы превратить иврит из литургического и литературного языка в разговорный и общеупотребительный. Что же касается Хацви, то эта газета являлась рупором светских интеллектуалов и, конечно же, проводником идеи возрождения иврита. Ценной особенностью Хацви было приложение «Хаикар Хаихуди», еврейский земледелец, публиковавший статьи на сельскохозяйственную тему. С учетом того, что подавляющее большинство репатриантов начинало приобщаться к сельскому хозяйству только по прибытии в Палестину, подобная информация, да вдобавок на иврите, была весьма востребованной. Выходили в Иерусалиме и другие еврейские газеты, например, «Хашкафа», «Взгляд», которую также издавал Элиезер бен Иегуда, или «Херут», «Свобода», издававшиеся сначала как еженедельные, а затем как ежедневная с 1909 по 1917 год. 24 декабря 1914 года военный губернатор Сирии Ахмед Джамаль Паша издал указ о закрытии еврейских газет в Палестине. Это решение было вызвано вступлением Османской империи в Первую мировую войну на стороне Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. На тот момент в Палестине проживало около 85 тысяч евреев, большинство которых прибыло сюда из Российской империи, а многие из них сохранили российское подданство. После присоединения Османской империи к Тройственному союзу всем подданным стран Антанты было предписано покинуть пределы империи или же принять османское гражданство, что для мужчин было чревато призывом в действующую армию. Евреи, которым не было смысла воевать за османские интересы, не спешили выполнять это предписание, что вызвало сильное недовольство властей и закручивание гаек, в частности, запрет еврейских изданий, из которых продолжила выходить только ежедневная газета «Херут», через которую власти доводили свои распоряжения до евреев. Незадолго до начала войны, в середине 1912 года, на Сионской площади Иерусалима открылся первый в городе кинотеатр, а владелец которого, неком Джарини, известно лишь то, что он приехал сюда из Румынии. Кинотеатр находился в отдельно стоящем строении, которое до наших дней не сохранилось. В 1916 году кинотеатр выкупил выходец из Львова Исраэль Гот, который дал своему заведению название Сион, и от кинотеатра оно перешло к площади. Со вступлением Османской империи в войну жизнь ашкеназской общины Иерусалима сильно осложнилась. Многие начинания ашкеназов спонсировались из России. Богатые российские евреи помогали своим палестинским родственникам в частном порядке. А кроме того, в России часто организовывали сборы средств на нужды палестинских евреев. И отныне же получение денег из враждебных стран стало невозможным, да и поступления из Австро-Венгрии и Германии существенно сократились. Пришлось потуже затягивать пояса и ждать лучших времен. В начале декабря 1917 года в ходе Синайско-Палестинской кампании британские войска под командованием генерала Эдмунда Алленби заняли Иерусалим. 11 декабря Алленби вошел в Иерусалим пешим, демонстрируя тем самым уважение к расположенным в городе святыням. Находившись недалеко, буквально на расстоянии пушечного выстрела, османские войска в конце декабря предприняли попытку контратаки, но были отброшены назад и оттеснены за пределы Рамаллы.